Роу улыбнулся. «Думаю, что его звали Джонс». «Вам, наверное, трудно в это поверить, мистер Роу, но вы и он, будем звать его Джонсом, имели что-то общее. Оба вы исчезли. Но вы, мистер Роу, вернулись. Бивис, как называется агентство, где он служил?» «Не помню, сэр, могу проверить». «Не стоит. Единственное, которое я помню, называется Клиффорд. Не оно?» «А не Артотекс?» — спросил Роу. «У меня когда-то был друг...» Он замолчал. «Память возвращается, а, мистер Роу? Видите ли, его фамилия действительно Джонс, и он служил в Артотексе. Что заставило вас туда пойти? Мы вам можем подсказать, если вы не помните. Вы подозревали, что кто-то пытался вас убить из-за кекса. Вы этот кекс выиграли на базаре. Ну и комедия. Потому что некая миссис Беллэйрс подсказала вам его вес. Вы отправились выяснять, где живет эта миссис Беллэйрс, в контору Фонда для матерей свободных наций. Кажется, так называется эта иностранная организация. И Джонс шел за вами следом, чтобы выследить их и присмотреть за вами. Но вы, как видно, от него сбежали, мистер Роу, потому что Джонс так и не вернулся назад, а когда на следующий день вы позвонили мистеру Рениту, вы ему сказали, что вас разыскивают по обвинению в убийстве». Роу сидел, прикрыв рукой глаза. Пытался ли он вспомнить? Старался ли не вспоминать? А голос настойчиво продолжал. «Однако в тот день, насколько известно, в Лондоне не было совершено ни одного убийства. Разве что его жертвой стал бедняга Джонс. Вы явно что-то знали, и мы дали объявление в газетах. Но вы не пришли. До сегодняшнего дня, когда вы явились с бородой, которой раньше у вас не было, и рассказали, что будто бы потеряли память. Однако это не помешает вам помнить, что вас обвиняют в убийстве, но показали вы человека, который, как нам хорошо известно, в полном здравии. Как, по-вашему, к этому следует отнестись, мистер Роу?» «Я жду, когда на меня наденут наручники», — ответил Роу и невесело усмехнулся. «Согласитесь, что нашего друга Грейвса можно понять», — сказал мистер Прентис. «Неужели жизнь в самом деле такая?» — спросил Роу. Мистер Прентис нагнулся вперед заинтересованным видом, словно он всегда был готов пожертвовать анализом частного ради общего теоретического рассуждения. «Это жизнь», — сказал он. «Значит, можно сказать, что она именно такая». «Но я совсем иначе ее себе представлял», — и он объяснил. «Я думал, что жизнь гораздо проще и благороднее. Такой, наверное, она кажется всем мальчишкам. Я воспитывался на рассказах о том, как капитан Скотт писал последние письма домой, как Отс попал в снежный буран, а кто-то еще, забыл, как его звали, потерял руки, производя опыты с радием, и как Дамьен жил среди прокаженных. Воспоминания, которые постепенно стираются, когда на них накладывается опыт повседневной жизни, ожили в маленьком душном кабинете огромного серого здания. Высказаться было таким облегчением. В одной книжке, она называлась «Маленький герцог», написала ее некая Юнг. Если бы вас вдруг перенесло из того мира на место, которое вы занимаете сейчас, вы бы тоже растерялись. Пропавший Джонс и Кекс, лазарет, бедный Стоун. Все эти рассказы о человеке, которого зовут Гитлер. Ваши папки со всеми этими несчастными. Жестокость, бессмыслица. Так и кажется, будто меня отправили путешествовать с испорченным компасом. Я готов сделать все, что вы хотите. Но не забывайте, я еще тычусь во все углы, как слепой. Люди постепенно узнают жизнь. Война, ненависть. Мне это все так странно. Я к этому не подготовлен. По-моему, самое лучшее, если меня повесят». «Да-да», — живо сказал мистер Прентис. «Это необыкновенно интересное дело. Вижу, для вас наш мир кажется жалкой, отвратительной дырой. Мы-то научились с ним ладить». «Меня пугает то, — сказал Роу, — что я не знаю, как я ладил с ним до того, как потерял память. Когда я ехал сегодня в Лондон, я не представлял себе, что увижу столько развалин. Ничто меня уже больше так не удивит, как это. Бог его знает, что за развалины я сам. Может, я и в самом деле убийца». Мистер Прентис снова раскрыл папку и пробормотал. «Но теперь мы уже не думаем, что вы убили Джонса». Он был похож на человека, который заглянул за чужой забор, увидел там какую-то мерзость и спешит уйти подальше. «Весь вопрос, от чего вы потеряли память? Что вы об этом помните?» «Только то, что мне сказали». «А что вам сказали?» «Будто разорвалась бомба. От нее у меня этот шрам». «Вы были один?» Он не сумел прикусить язык и ответил. «Нет». «Кто с вами был?» «Девушка». «Поздно. Придется вмешать в это дело и ее. Но если он не убийца, что за беда, если брат ее и помог ему бежать?» «Анна Хильфе. Даже ее имя приятно было произнести. Как вы очутились вдвоем?» «По-моему, у нас был роман». «По-вашему?» «Я не помню». «А что она говорит?» «Она говорит, будто я спас ей жизнь». «Свободные матери», — размышлял мистер Прентис. «А она объясняла вам, как вы попали к мистеру Форестеру?» «Ей запретили мне это рассказывать». У мистера Прентиса вздёрнулась бровь. «Они хотели, по их словам, чтобы память вернулась ко мне сама, постепенно, без гипноза, без психоанализа». Мистер Прентис просто сиял, раскачиваясь на краешке стула. У него был такой вид, будто он отдыхает после удачной охоты. «Да, им было бы совсем не кстати, если бы к вам вернулась память. Правда, на худой конец всегда можно было прибегнуть к лазарету. Если бы хоть вы мне сказали, в чем дело!» Мистер Прентис поглаживал ус. У него было ленивое выражение лица, как у лорда Бальфора. «Но вы понимали, что оно напускное. Он придумал себе такой стиль, это облегчало жизнь. Скажите, а вы часто бывали в Ригель-Корте? Это что, отель? Ага, тут вам память не изменяет». Мистер Прентис закрыл глаза. «Может быть, это тоже была поза? Но кто может обойтись без позы? Почему вы спросили меня о Ригель-Корте?» «Да так, просто догадка. У нас ведь очень мало времени. Для чего?» «Для того, чтобы найти иголку в стоге сена».